Приветствую вас, уважаемые товарищи, сограждане и несограждане, потому что смотрят нас и из-за границы, даже из Америки есть трафик, поступает. В общем, приветствую вас всех русскоговорящих людей. Увидели у меня такой наушничек, да? Я частенько разговариваю с коллекторами на самом деле и со всякими банковскими сотрудниками, но не всегда выкладываю данные разговоры в сеть. Стараюсь все-таки выкладывать что-то такое, чтобы было более смешное, интересное, ну, чтобы как-то это вас развеселило и повеселило. Стараюсь не делать вот это, знаешь, какой-то спам бесконечный, безостановочный, я так понимаю, что и так понятна моя позиция и вообще, что, собственно, происходит. Сразу хочу ответить на вопросы, которые падают постоянно в личку. Собственно, не буду уделять этому целый огроменный ролик. Я, собственно, во многих своих разговорах, которые непосредственно мне когда звонили, еще на самых ранних этапах, все это откровенно и честно рассказывал, то, что долгов-то у меня на самом деле никаких нет, это у них там какая-то банковская ошибка произошла, они из-за того, что развалился этот банк, как Банк Москвы, обанкротился, по-моему, и они мои платежи не учли, короче, в итоге они там передали долг несуществующий ВТБ, и, короче, и вот это все так понеслось. Ну и, собственно, из-за этого образовалась целая компания, которая занимается тем, что каким-то образом, как может, помогает обратившимся к ней людям по финансовым своим проблемам с кредитами, потому что сами мы это все прошли на своей шкуре. Вот, и сразу скажу, мы там не какой-то огроменный крупный гигант, как многие там некоторые, вы знаете, кто постоянно себя позиционирует. Нас совсем немного, в основном люди, которые мы друг друга знаем давно, все люди с юридическим образованием профессиональным, да, и проект наш некоммерческий, то есть мы на этом, в принципе, ничего не зарабатываем, то есть можно сказать, что это как хобби такое некоторое. Вот, иногда я разговариваю, значит, с коллекторами, и сегодня вот я решил сделать такую небольшую запись, просто поговорить с вами. Все-таки у людей, когда есть какие-то тяжелые проблемы, зачастую даже просто не с кем это все обсудить, да, вот эти проблемы, потому что, ну, может быть, стыдно с коллегами там, либо с друзьями это говорить, потому что все мы люди, и все мы любим, чтобы у нас, так сказать, всем казалось, что у нас все хорошо, что мы такие богатые, обеспеченные, и все наши потребности закрыты, да, то есть бросать пыль такую в глаза остальным людям. Ну, этим на самом деле занимается большинство людей. Я вам открою секрет, что практически все люди, в России, давайте не будем говорить там на планете, на Земле, практически все люди в России находятся в кредитной кабале, и выбраться они из этого, наверное, скорее всего, не смогут в течение своей жизни, потому что они постоянно, это как наркотик, они на него подсаживаются и постоянно этим занимаются. Есть даже люди, которым, собственно, это и не надо, да, вот, нет у них потребности, допустим, брать там какие-то кредиты либо ипотеки. Как вы понимаете, есть люди, которые, люди делятся на два типа, да, людей. Вот, кстати, сейчас кто-то звонит. Попробую, может быть, даже прям в онлайн-эфире поговорить. Алло? Алло, вас плохо слышно. Алло, говорите. Здравствуйте. Ага, короче, заборвался звонок. Ну ладно, мы это вырежем. Сбили меня что-то с темы, что я хотел рассказать. Ну вот. Значит, люди, мне кажется, делятся на два типа. Есть люди, которые вынуждены брать кредиты и залезать в долги, и которые вынуждены по своей жизненной необходимости, а также есть люди, которым, в принципе-то, это и нет необходимости в этом, но для того, чтобы казаться богатыми, казаться успешными, они влезают в эту, так сказать, кредитную кабалу. И это на самом деле большая психология, потому что вот человеку, допустим, не нужна машина. Вот не нужна машина человеку. Для чего? Да, вот зачем тебе? Вот ты там, допустим, ездишь, живешь в Москве, к примеру, ездишь на метро, ну, неважно, где ты там живешь, рядом. Тебе, в принципе, не нужна машина, да? Но как же, блин, как же это так? У всех есть машины, у которых почти все в кредит купленные, у всех они дорогие, хорошие. Чем я отличаюсь от других, я тоже возьму в кредит. А потом, чем я отличаюсь от других, я тоже возьму себе красивый, классный телефон, крутой. Чем я отличаюсь от других, я тоже поеду куда-нибудь за границу, на море, там куда-нибудь, на какой-нибудь Бали возьму кредит. Чем я отличаюсь от других, я куплю себе там какой-нибудь охрененный огромный там телевизор и прочее, и вообще. И потом в итоге это все накапливается, накапливается, накапливается, и человек просто физически не может обеспечивать свой долг. И, естественно, начинаются просрочки и обращения в организации разнообразные, ну, и, либо осмысление того, что же я за ничтожество-то на самом деле такое. Да. Большинство людей именно такая информация, именно такие мысли приходят в голову, да, что вот я всю жизнь там все сломал и прочее. А есть люди, которые по жизненной необходимости, да, вот, залезают в эти долги. Прежде всего, конечно, это молодые семьи, молодые люди, девушки, парни, у которых нет, в принципе, какого-то фундамента, опоры под ногами, да, которые не могут, грубо говоря, собрать деньги и приобрести себе жилье, потому что, как вы понимаете, ну невозможно это в современных условиях сделать. Ну просто единицы вообще на пальцах можно пересчитать людей, которым просто повезло в жизни, там, я не знаю, как говорят, вот, они там избранные, может быть, какие-то, или типа они там умнее всех, ничего подобного. Я встречался с многими людьми в силу своей там деятельности когда-то, и богатыми, и очень богатыми. И поверьте, все люди одинаковые. Просто кому-то повезло, понимаете, кому-то просто в определенный момент повезло. Вот есть такой эксперимент очень интересный, знаете, подкидывание монетки, да, и вот если поставить 1000 человек, этот эксперимент проделывался неоднократно, и вот если поставить 1000 человек, и каждый из них будет подбрасывать монетку, и, допустим, у кого выпала там, допустим, решка, тот садится, да, на корточки, у кого орел, тот остается стоять, и вот так подкидываете, и я вас уверяю, в конце останется один человек из 1000, у которого 10 раз там подряд выпала решка. Так, вот сейчас мне звонят, давайте, опять не. У которого 10 раз подряд выпала решка, да, там, допустим, орел, там, я не знаю. И что, он будет считать себя избранным, да, то есть, и каждый раз, если ты спросишь у этого человека, он скажет, я чувствовал, я знал, что у меня как бы есть потенциал, что именно у меня это как бы все будет. Но на самом деле ему просто повезло, это просто вероятность, просто какая-то случайность произошла. И вот что я хочу, к чему я вообще это все рассказывал, то что люди, допустим, успешные, которые богаты, вот эти единицы, да, молодых людей, на которых все пытаются равняться, им просто повезло в свое время. Да, конечно, они эту вероятность, так сказать, толкали в свою сторону. То есть, и это вам тоже нужно делать. Мир – это вообще просто поле, вероятностное поле. То есть мир – это огромная вероятностная машина, вероятностное поле. То есть я вам так скажу, есть вероятность того, что вы там завтра можете оказаться на Луне. Ее можно просчитать. Она есть. Она будет настолько ничтожной, там 0,00, там миллиардов, нулей, там один, да, но эта вероятность есть, да, то есть ваша задача, если вы хотите чего-то добиться в своей жизни, вам нужно эту вероятность постоянно сталкивать. Допустим, если вы находитесь дома постоянно, постоянно бухаете, да, там целыми днями, каждый вечер, и ничего не делаете, даже просто не вот садитесь и не думаете о том, чего я хочу и как же мне изменить там свою жизнь, допустим, и куда, как мне там разобраться с долгами, либо прочее. Вы, И вот если брать вот эти две стороны, да, то есть два варианта развития событий, как вы думаете, с какой вероятностью у человека, который постоянно бухает и забил на все, допустим, да, есть вероятность чего-то добиться, того, чего он хочет, да, либо вылезти из своего этого круга безостановочного, либо у человека, который, как минимум, хотя бы даже ничего не делая, просто думает о том, что мне сделать. Естественно, вероятность будет больше у второго человека. То есть смысл в том, что нужно постоянно что-то, не то что делать, хотя бы думать, это уже помогает, да, ну а уже делать это само по себе, конечно. Как недаром есть поговорки древние, да, там под лежачий камень вода не течет. Это же не просто так все сказано. То есть нужно всегда что-то делать. Допустим, к чему-то стремиться. Да, вот есть очень классный фильм, такой мотивирующий, кстати, вот буквально недавно я его смотрел, называется «Всегда говори да», там Джим Керри играет. Вот просто элементарный пример, когда человек просто всем начал говорить «да», и его жизнь там свела там, с человеком, которого он полюбил, там встретил, да, там девушку. То есть до этого жизнь была его разрушена. Ну, просто потому, что сама жизнь вам дает, вы отказываетесь от этого. Сами вероятности. Жизнь сама как бы знает и даст вам то, что вам нужно на самом деле. А вы тем самым просто вот своим поведением и как вот люди себя начинают вести там, на все нас забивать и думать о том, что ой, да это невозможно, это нереально. Слушай, ну если ты там считаешь, что это невозможно и нереально, потому что это твой мир, это не чей-то мир. Когда ты исчезнешь, и этот мир исчезнет, то есть его не будет. Ты не будешь стоять и смотреть со стороны на этот мир. Ты просто исчезнешь. Вместе с ним исчезнет мир твой. Понимаешь? То есть вот в чем вся ситуация. То есть когда люди думают о том, что там это все, это конец, это невозможно, всегда есть выход. Всегда. Вот есть очень интересная такая американская поговорка, по-моему, 30-х годов. Когда ты летишь с моста, все проблемы тут же решаются, кроме одной. Ты уже летишь с моста. Вот, то есть, вот помните об этом и действуйте в своей жизни в этом направлении. Ну, это вот у меня было такое небольшое лирическое, так сказать, отступление, но все же вот смысл о чем? То, что есть два типа людей, которые сами загоняют себя в долги, да, пытаясь показаться всем богатыми и успешными. Есть люди, которые по необходимости, по нужде, да, потому что по-другому никак они не могут выбраться из ситуации, они попадают в долги. Это прежде всего вот эти ипотеки бесконечные, да, как человеку взять и накопить в нашем современном мире практически невозможно. И иногда это ситуации, когда, допустим, какие-то проблемы со здоровьем, да, у человека, у него просто нет выхода, он берет кредит, там, чтобы вылечить, там, операцию сделать. Иногда это даже просто элементарные вещи, там купить автомобиль не для того, чтобы там просто кататься на нем и прочее. Просто человек живет очень далеко, ему физически, да, тяжело добираться, нет там какого-то транспорта ближайшего. Поверьте, есть такие люди, которые живут очень далеко, там пешком ему до ближайшей остановки 7 километров надо идти, да, то есть и там с детьми там и прочее, и как бы детей нужно в школу возить. Поэтому невозможно, то есть люди постоянно попадают вот в эти ситуации. Вот что могу посоветовать для второго плана, да, людей? Нужно всегда иметь какой-то НЗ. Да, это тяжело сделать, понимаю, все вот думают, да куда, откуда я возьму этот НЗ? Ну, типа, ну, не могу. Я могу вам посоветовать. То есть единственный способ, это нужно этот НЗ забрать у себя, на самом деле. То есть вы у себя его сами забирать будете. То есть вы просто сами забираете его у себя. И делаете так, чтобы вам было проблематично забрать эти деньги. То есть, ну, как минимум, должен быть какой-то определенный срок вывода этих денег, чтобы вы как хотя бы обдумали, да, эту ситуацию и сгоряча или потом таки поняли, что да нет, лучше оставим это все на месте. Какой может быть эффективный способ? Допустим, как я поступал в свое время? Я открыл брокерский счет, допустим, ну, посмотрел там, какие у нас крутые брокеры, там есть Открытие, есть БКС, там их много, на самом деле они все сертифицированные. Ну, первую тройку просто посмотрите, и все по рейтингу, неважно вообще, кого вы выберете. Они просто посредники, и потому что деньги хранятся на национальных расчетных депозитариях. Вот, и что сказать, вы заводите деньги на брокерский счет, просто там каждый месяц, допустим, определенную сумму выделите себе, вот, там, 1,5-2,000-3,000 рублей, и на эти деньги с брокерского счета покупаете, допустим, облигации, там, какие-нибудь, ну, не слишком рисковые, да, можно купить акции, там, ну, акции, конечно, не стоит покупать, потому что довольно-таки рисковый актив, но можно, я же говорю, вот, купить облигации, они практически в цене не меняются и постепенно там приносят доход. То есть, таким образом, чтобы вам потом вывести деньги, вам нужно будет как минимум там 4-5 дней, потому что эти облигации нужно продать, есть там 2 дня, когда их переводят в деньги, да, эти деньги потом поступают на счет, потом еще несколько дней, когда с брокера деньги переводятся на ваш расчетный счет, ну, что, ну, как минимум 3-4 дня, понимаете, есть, чтобы вам обдумать эту ситуацию, если сгоряча вы, допустим, решили их снимать и вернуть назад. То есть вот такими методами можно пользоваться. Почему нужен этот НЗ? Потому что всегда в жизни происходит какая-то непредвиденная ситуация. Алло. Извините. Потому что всегда в жизни происходит какая-то непредвиденная ситуация. От этого никто не застрахован. Это происходит постоянно. Прорвало трубу. В аварию там, не дай бог, попал, еще что-то. То есть вы сами, ну, что мне вам рассказывать? Вы сами можете вспомнить, что у вас это происходит постоянно. И у человека, когда это происходит, у него нет НЗ, он, естественно, что делает? Идет, берет кредиты. А если в кредитах ему, там, допустим, нормальные банки отказывают, он идет и берет, ну, микрокредиты, еще хуже, где-то под 1% в день, то есть 360% в месяц, в год. 365% годовых, это просто с ума можно сойти, не вылезешь никогда из этого. Вот, то есть в этой ситуации я могу посоветовать только, вот именно, чтобы предотвратить такое, нужно будет вот именно пользоваться таким вот инструментом. Ну а что ж, а теперь мы с вами поговорим уже более серьезно, это вот уже если вы уже находитесь в этой ситуации, и куча долгов, и что вам делать. Во-первых, конечно, нужно перестать паниковать, успокоиться. Нужно понять, что вы не можете обеспечивать свой долг. Нужно определить из этих кредитов определенные вещи, которые обязательно вы должны оплачивать. То есть там ипотека, кредит за автомобиль, там, либо еще прочее. И перестать обеспечивать то, что вы не можете. Да? И перестать, самое главное, брать новые кредиты, потому что это просто удавка на шее. Неважно, если вы не получается у вас обеспечивать, поверьте, то, что вы будете постоянно брать новые кредиты и закрывать старые, это просто удавка на шее, она вас не спасет. Она еще делает еще хуже, потому что вы будете должны еще больше. И рано или поздно настанет этот день, когда вам перестанут давать кредиты для погашения новых кредитов, и вы попадете в эту ситуацию, в которую вы не хотите попасть. Он настанет, поэтому нужно его сразу пресекать этот день, тем самым вы уже как минимум сэкономите. Не бойтесь, ничего страшного, ну будут они там звонить, да позвонят, да перестанут, ничего страшного. Будут там, у кого кто оставлял там номера телефонов родных, там друзей. Вообще не надо такие вещи вообще делать, никогда. Если вы берете кредит, никогда не оставляйте номера телефонов ни родственников, ни друзей, ни работы, тем более, вообще никогда. Придумывайте, просто от балды придумывайте номер и указывайте его. Неважно, неважно абсолютно. Но если уж такое произошло, ну, с этим нужно смириться, что делать. Потому что рано или поздно это произойдет. И единственное, что вы можете просто шутить, да, и пофигу. На самом деле, плевать, как на вас будут смотреть. Потому что я вам еще раз повторяю. Все в долгах, все абсолютно, нет людей, вернее, они есть, но их очень мало, как я говорил, которым повезло, там, по жизненным обстоятельствам повезло, потому что у них там есть родители, которые им помогают, либо просто там семья там обеспеченная сама по себе, либо, как я говорил, ему просто в жизни повезло. Но большинство людей живут в долгах и в кредитах. Поверьте, ничего в этом страшного нет. Будут звонить, плевать, абсолютно забейте, пройдет это время, ничего вам не будет. Необходимо определить, как я сказал, круг обеспечивания кредита, а те, которые не можете обеспечивать, перестаете их обеспечивать. Но при этом нужно не просто забить и дальше жить, нужно думать, как я уже говорил, нужно думать, что делать. Возможно, вам нужно сменить работу. А почему нет? Почему? Потому что когда вот у человека какая-то происходит такая вот стрессовая, экстремальная ситуация, да, он начинает понимать, что ему нужно изменить что-то, да, то есть, допустим, если ты сейчас зарабатываешь там 50 тысяч в месяц, тебе не хватает, да, закрывать свои долги, то ты понимаешь, что мне нужно зарабатывать 70 или 80 тысяч, ты начинаешь искать другую работу. Если бы у тебя не было этих проблем, ты бы, возможно, и не искал, потому что большинство людей им нравится сидеть на ровном месте и ничего не делать, да, грубо говоря, там сидеть на одной работе целыми днями, 10 лет может пройти, он будет сидеть, и потом будет жаловаться, вот, что же моя жизнь такая никчемная. То есть, с одной стороны, они даже вам помогают каким-то образом себя реализовать, потому что, поверьте, как только вы перестанете брать новые кредиты, с этого времени начинается отсчет дней, когда вы полностью избавитесь от кредита. Как бы это парадоксально ни звучало, именно с этого дня, как только вы перестаете брать новые кредиты, начинается отсчет дней, когда вы полностью избавитесь от долгов. Он может быть через 5 лет, он может быть через даже 10 лет, в зависимости от того, насколько крупная сумма. Но он этот день настанет рано или поздно. И если вы в течение этого времени будете стараться получить, там, заработать больше денег, чтобы быстрее закрыть свои долги, к этому моменту, к этому дню, когда вы закроете все свои долги, вы окажетесь в ситуации, возможно, ваша жизнь полностью изменится, возможно, вы переедете в другой город, у вас будет совершенно другая работа и совершенно другая область, да, и знания совсем другие, нежели там 5-6 лет назад, но при этом у вас будет уже какая-то определенная сумма ежемесячно получаемая и прочее. Я вам приведу просто банальный пример. Вот есть такие люди, которые получали там по 20 тысяч рублей 8 лет назад, да, там работая там на какой-то в провинции работе, и вот залезли в долги, не могли просто выбраться, не могли обеспечить, не могли вылезти из долгов, да, вот реально, потому что не могли обеспечить деньгами свой долг, и они, естественно, приходилось им менять работу, они там уезжали в другие города, там, в более крупные, в ту же самую Москву, в Питер, и искали работу, постоянно стремились там больше, потому что была необходимость заработать денег. И потом, через там определенное время, через 5-6 лет, они оказывались в совершенно других условиях и совершенно чистые, допустим, да, без долгов. То есть, вот просто пример, как пример. Есть у меня товарищ, который работал в архиве, да, там где-то в провинции, получал там государственную зарплату там, в размере там, 8 тысяч рублей. А теперь у него зарплата 150 тысяч рублей, он работает в крупнейшем банке России. Понимаете? И это произошло не потому, что он там стремительный такой, ему там это все вот, ему не сиделось. Нет, это потому, что произошло в его жизни ситуация, когда он работал в архиве, что у него была куча долгов, он не знал, как из них выбраться, и он решал этот вопрос. Он переехал в другой город, он начал работать, он нашел другую работу, он на этой работе постоянно старался продвинуться вперед. В итоге он вышел из своих долговых обязательств, и теперь у него совершенно другая жизнь. Он ездит, путешествует по странам, у него есть свое жилье, своя машина. У него жизнь кардинально изменилась. Этот человек, он говорит мне, что если бы у меня этого не было в жизни, я бы так бы и работал в этом гребаном архиве и перекладывал эти бумажки. То есть посмотрите на это совсем с другой стороны. Понятно, что находясь в этой ситуации, это очень тяжело. Да? Казалось бы, блин, что же я натворил, какой я дурак, нафиг мне это надо было, жил да жил, вот ничего, блин, вот спокойно, вот зачем я Посмотрите на это с другой ситуации, с другой стороны. В этот день начинается отчет, когда ваша жизнь полностью изменится. И только от вас зависит, либо вы просто будете бухать, либо вы будете стремиться закрыть свой кредит, закрыть свой долг, придумать, возможно, что-то, даже не выплатя долг, да, возможно, что-то придумать, возможно, вам повезет, там как со сроком исковой давности, просрочкой, либо прочего. Но делать что-то, хотя бы думать. Большинство людей просто живет и работает на работах, которые им не нравятся. Они занимаются вещами, которые они ненавидят. Их жизнь просто одна бесконечная рутина. Понимаете? Вот есть всегда будущее, есть всегда вероятность положительного исхода. И я вас уверяю, она будет по-любому положительной, если вы будете к этому стремиться. Поэтому не стоит расстраиваться. Если это у вас сейчас произошло, это просто меняет вашу жизнь. И потом, когда вы будете вспоминать эти дни, вы их будете вспоминать с теплом. Да, это парадокс. Но да, люди вспоминают эти дни и думают, да. Это было время, когда я чувствовал, что я живу. Понимаете? Эта жизнь меня меняла и изменила, и сделала меня совершенно другим человеком. Поэтому не расстраивайтесь, если у вас в жизни такие произошли ситуации с долгами, с кредитами, вы попали в тяжелую ситуацию, вы не знаете, как из нее выбраться. Ничего страшного в этом нет. Все мы через это проходили. Можете писать у нас вот в ссылке под видео, в комментарии, в описании видео есть ссылка на наш сайт. Пишите туда. Проект, еще раз повторяю, наш некоммерческий. Мы как можем помогаем людям. Но, конечно, если нужно будет какие-то уже действия в суде, либо прочее, все-таки бесплатно совсем никто не будет работать. Уже дополнительное такие объемное время. Мы уже это рассматриваем в индивидуальном порядке. Но помочь, подсказать советом мы всегда готовы, и деньги за это брать мы не будем. Кто хочет с нами вместе работать, кто считает, что у него есть знания, пожалуйста, оставляйте также заявки, пишите, присоединяйтесь к нашей команде. Ну, а на сегодня я хочу вам пожелать, чтобы все у вас было хорошо в жизни, не расстраивайтесь и просто живите, наслаждайтесь жизнью. Потому что жизнь, она одна. И то, как вы ее проживете, зависит только от вас. Всего хорошего. От личности многое зависит. И когда говорят, а чего я один могу? Запомните, и один в поле воин, если он, человек с большой буквы, владеет знаниями, один очень много может сделать. Не то, что в жизни города, в жизни страны, в жизни человечества.